шнельмуху, стерлядку, налима, а осенью ягоды, орехи, грибы. У стариков теперь новый дом и вполне современная мебель, они даже телевизор купили. Никакого сравнения с домиком-щитовушкой, где они временно жили после заимки. В домике том Костарев бывал частенько, когда с Фленкой ходил на рыбалку, и тот учил его премудростям подледного лова. В комнатушке стояли два кованых сундука, деревянная кровать с резными спинками, а на кухне в близком соседстве со стиральной машиной клетка, сбитая кое-как из жердочек. В клетке куры. Построить курятник в ту осень Аржамачевы не успели. Как-то баба Нюра занялась стиркой, и всякий раз, когда она включала машину, и та монотонно с подвывом начинала гудеть, хохлатки шарахались в угол, устраивая отчаянный переполох. В ту зиму Костарев учил Фленку читать вслух. Дед увлекся, делал успехи, радовался, как мальчишка, и взрывался, выходил из себя всякий раз, когда ему мешали. Вскакивал из-за стола, взывал о помощи. «Да утишь ты их, мамочка Нюра, утишь окаянных! Фу, якорь те холеры!» Но на дедову попреки хохлатки реагировали не менее бурно, чем на гуд стиральной машины. Наконец, стало ясно, что два дела — обучение грамоте и освоение новой бытовой техники — совместить никак невозможно, и громкую читку пришлось оставить к немалому огорчению деда. «Фу, якорьте, опять невезуха! Я ведь всю жизнь по тайгам мотался, грамотеху-то вызнать некогда было. Но, правда, Нюра учила маленько, да вот Петя... Слово про себя я давно разбираю, а вот вслух не могу. Однако интерес имею, читаю. И читаю даже лучше, чем пишу. Читать легче». Костарев удивлялся. Всю жизнь они прожили на заимке. Неужели не скучно было без людей? «Завычка», — пояснил Фленка. «А людей как не видели? Видели. И на заимке были они... И мы каждое лето на обласе в дальние ходили». Ни о чем не жалела и баба Нюра. «Пожили в тайге, пожили. Грех Бога гневить, не скучно было. Фленка и белковал, и репковал, и глухарей, как овешек, таскал, килограмма по 4 каждый. И более, мяса всякого мы не проедали. На ведмедей ходил, андатров, выдров, соболей добывал дивно». В поселке кое-кто смотрит на Аржамачевых, как на людей из другого мира. Одних удивляет их необычная речь, некоторые причуды и странности, а иные не прочь выказать свое превосходство. Вот, дескать, какая дремучая темнота рядом с нами живет. Но, в общем-то, отношение к ним чаще доброе. Что касается деда, то в рассказах о нем Костарев замечал подчеркнутую уважительность, а порой и восторженность. Дед Фленка в этих краях чуть ли не легендарная личность. Про смекалку и смелость его на охоте слава далеко прокатилась. Но странное дело, кто бы ни приставал с расспросами, Фленка всякий раз уклоняется от разговора, отмахивается. Как-то Костарев попросил его вспомнить про лесную бывальщину, и тоже осечка. «Что сказывать-то? На охоте завсегда одно и то же. Тетеря стрелишь, ну там, рябка или глухаря, сваришь, съешь. Вот все. Какой еще интерес?» Костарев больше не приставал. А однажды в дальний прилетел корреспондент. Записывал на пленку лесников, лесорубов, встречался со старожилами, зашел и к Аржамачеву. Но дед не был настроен на разговор. И тогда гость начал ловчить. Уселся за стол, репортер свой рядом на скамейку поставил и снова давай деда пытать. «Говорят, что ходил ты на медведя один. А я завсегда один. Это квернее. Надежь тогда на себя только. Тогда я в два глаза зырю, потому и ловчей бываю». «Ну а что в охоте на зверя самое главное?» — не отступал гость.